гуру. Несмотря на всю убедительность очевидности, события в мире текут, будучи оформляемыми и направляемыми из тонкого мира. Все кармические следствия прошлого должны быть разрешены в мире плотном, прежде чем сужденное будущее воплотится в зримые формы. Хвост прошлых свершений очень велик, и микробы должны выкипеть все. В этом задержка, ибо главным действующим фактором является все же сознание. Сознание человечества в целом еще не готово, чтобы принять новое небо и новую землю, но близятся сроки. Новое наступит стремительно и неожиданно. Неожиданной и быстрой будет победа нового мира и окончательным поражение старого.